этими словами красотка, в глубине души существо очень доброе, набрала кувшин воды, поднесла его Иисусу, и тот напился. «Послушай», — снова начал он, — «вода из этого колодца ничуть не утоляет жажды, а вода, о которой я говорю, избавляет от нее навсегда. Если ты напьешься из моего источника, то уж вовек не попросишь пить». «Ну и забавник», — подумала самарянка и произнесла вслух. «За это время ты уж мог бы напоить меня своей водой, чтобы я никогда больше не хотела пить». Иисус хитро подмигнул. «Сходи за своим мужем и приведи его сюда. Я охотно с ним познакомлюсь». Самарянка разразилась хохотом. «Но у меня нет мужа», — сказала она. «Кому ты это рассказываешь? У тебя нет мужа? Да ты счет им потеряла. У тебя был один, другой, третий, четвертый, пятый, целая куча. И тот, которого сейчас имеешь, не муж тебе. Уж я-то, матушка, знаю». Женщина пристально посмотрела в лицо Иисусу и воскликнула. «Ей-богу, ты меня просто сразил. Ты обо всем догадался с первого взгляда. Может быть, ты колдун? Значит, мне верно говорили, что иерусалимским книжникам все известно. Теперь-то мне ясно, что ты иерусалимский книжник, а по твоей неприглядной одежде этого не скажешь. Впрочем, возможно, ваши ученые всегда ходят в лохмотьях. Смотри, однако, как легко можно столковаться. Оба наших народа разделяют сущий пустяк. Наши отцы молились Богу вот на этой горе, а ты говоришь, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус привлек к себе самарянку. «Поверь мне», — сказал он ей, — «наступает время, когда и не на сей горе, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Тот, кому вы станете поклоняться, душечка, будет Мессией, Христом». «Верно, верно. Так говорили в храме, что должен явиться какой-то Мессия, и что он нас кое-чему поучит. Где же он, этот Мессия?» «Да это я и есть». «Вот так-так. Уверяю тебя. Можешь поверить мне на слово». Самарянка, как и все женщины легкого поведения, была очень набожна. Ей ничего не надо было, только бы кому-нибудь поклоняться. Она бросилась к ногам нашего бродяги и стала целовать ему руки. Иисус радовался своему успеху. Вдруг появились ученики. «Вот черт!» — выругался про себя Иисус. «Принесла же их нелегкая как раз в тот момент, когда красотка разоткровенничалась». Самарянка, смутившись, что ее застали целующие руки мужчине, быстро вскочила и убежала прочь, оставив свой кувшин. Жители Сихаря, встретив ее на дороге в таком замешательстве, стали спрашивать. «Что с тобой стряслось? Куда ты так несешься? Да на тебе лица нет». «И еще бы», — отвечала женщина, — «я встретила человека, которого никогда раньше не видела, и оказалось, что он все про меня знает. Он сказал, что он Христос». «А вдруг это правда?» Жители Сихаря, разумеется, сразу же направились к колодцу, где находился странный субъект, о котором им только что рассказала женщина. Наш герой, увидев себя в центре всеобщего внимания, не преминул тут же пустить пыль в глаза. Когда друзья предложили ему поесть, говоря: «Кушай, учитель», он громко, так чтобы все слышали, ответил: «Напрасно, друзья мои, вы предлагаете мне еду.